Молодой белобрысый немец с МГ-34 на плече считал себя не только культур-егером, но и единственным защитником древней европейской цивилизации, оказавшейся на краю гибели. Ржание большевистской конницы и звон еврейского золота, сливающиеся в одну траурную мелодию, были для воспитанников Бальдура фон Шираха самыми реальными звуками на свете, хотя и раздавались только в тех местах, куда попадали уже наученные слышать их постоянно адепты. Для обученного необходимой методологии человека ничего не стоит придать реальность как еврейскому заговору, так и, например, троцкистско-зиновьевскому блоку. И хотя эта реальность будет временной, но на период своего существования она будет непоколебимой и вечной. Ведь все наши понятия – продукт общественного соглашения, не более. Поэтому в 1937 году в СССР действительно существовал троцкистско-зиновьевский блок, чего не отрицали даже его участники. Этот заговор был настолько же реален, насколько реальны были Магнитка и Соловки, и таковым его делала общая убежденность в его существовании. В конце концов, кому как не руководству мирового коммунистического движения решать, является та или иная группа людей троцкистско-зиновьевским блоком или нет. Большего авторитета в этой области не существует, да и сама терминология не принята в других кругах. Предположим, что изобретатель языка эсперанто ввел специальные слова для обозначения какой-то группы людей. Эсперантисты будущего могут не употреблять этого слова, но кто из них скажет, что доктор Заменхоф лгал или ошибался? Реальность словам придают люди. Когда умрет последний марксист, исчезнет вся объективная реальность. И ничто не скопируется и не сфотографируется ничьими чувствами, и ничто не дастся никому в ощущение, существуя независимо, как не происходило этого ни в Древнем Египте, ни в Византийской империи. Сколько осиротевших демонов носится уже над ночной землей. Мир создает вера, а предметы создают уверенность в их существовании и наоборот. Мир создает веру в себя, а предметы убеждают в своей подлинности. Без одного нет другого. Конечно, развязный тон и неумные обобщения Стецюка возмутительны, чтобы не сказать отвратительны, но некоторые из его мыслей заслуживают внимания. В частности, он почти точно раскрыл принцип действия оружия возмездия. Не этих жалких пороховых болванок, падавших время от времени на лондонские кинотеатры, а настоящего грозного оружия, заслужившего все процитированные реминисценции из кольца Нибелунгов. Когда множество людей верит в реальность некоего объекта или процесса, он начинает себя проявлять. В монастыре происходят религиозные чудеса, в обществе разгорается классовая борьба. В африканских деревнях в назначенный срок умирают проклятые колдуном бедняги и так далее. Примеров бесконечно много, потому что это основной механизм жизни. Если поместить перед зеркалом свечу, то в зеркале возникает ее отражение. Но если каким-то неизвестным способом навести в зеркале отражение свечи, то для того, чтобы не нарушились физические законы, свеча обязана будет возникнуть перед зеркалом из пустоты. Другое дело, что нет способа создать отражение без свечи. Принцип равновесия, верный для зеркала и свечи, также верен для события и человеческой реакции на него, но реакцию на события в масштабах целой страны, особенно страны, охваченной идеологической ревностью, довольно просто организовать с помощью подчиненных одной воле газет и радио, даже если самого события нет. Применительно к нашему случаю это значит, что с появлением и распространением слухов об оружии возмездия оно возникнет само, Никому, даже его создателям, неизвестно, где и каким образом. Чем больше будет мнений о его природе, тем более странным и неожиданным окажется конечный результат. И когда будет объявлено, что это оружие приводится в действие, сила ожидания миллионов людей неизбежно изменит что-то в истории. Осталось сказать несколько слов о результатах применения оружия возмездия против СССР. Впрочем, можно обойтись и без слов, тем более, что они горьки и не новы. Пусть любопытный сам поставит небольшой опыт. Например, такой. Пусть он встанет рано утром, подойдет на цыпочках к окну и, осторожно отведя штору, выглянет наружу.